Совместная атака была точной и безжалостной, точно у хищников, добивающих добычу. Молот, надачи и парные кинжалы двигались в идеальной синхронности. Один за другим конечности монстра отделялись от туши, разбрызгивая сгустки чернильной жижи. Сейчас беспомощное тело Жварха напоминало опрокинутую черепаху, жалкое зрелище для некогда грозной твари. Жвалы чудовища клацали в холостую. Занес молот над его головой, а затем начал методично, словно кузнец у наковальни, вбивать череп твари в землю. Бам, бам, бам. Каждый удар отдавался вибрацией в руках, пока, наконец, Жварх не затих навсегда. Перевел дыхание и огляделся. Мой взгляд моментально выхватил главного злодея кровавой драмы, Жаккара Журекса. Этот монстр, уже 19 уровня, в одиночку теснил троих наших бойцов. Его заостренные лапки мелькали в воздухе со скоростью 25 кадра. Мутуа, вооруженный ржавым щитом и шахтерской киркой, отчаянно прикрывал Ганса и Диловара. Его щит пел от ударов, высекая искры при каждом столкновении. Пространство наполнялось звоном и запахом раскаленного металла. И тут наш кузнец совершил роковую ошибку. Ганс, видя секундную заминку противника, рискнул атаковать с фланга и покинул защиту Мутуа. Жаккар только этого и ждал. Его хитиновые отростки внезапно удлинились, превратившись в биокопья. Движения были настолько быстрыми, что напоминали работу адской швейной машинки. Десятки ударов пронзили живот Ганса за долю секунды. Кузнец рухнул на колени, его руки бессильно повисли вдоль тела. Кровь окропила землю в темно-багровый цвет. Жаккар издал победоносное жужжание. Звук был подобен злорадному смеху самой смерти. «Жаккар!» – яростно крикнул я, набирая скорость. Главарь мгновенно сосредоточился на звуке, а после бегло осмотрел поле боя. Люди добивали остатки жужжирианцев. В этот момент хитрый жук попросту дал стрекача. Надкрылья распахнулись, и он улетел в сторону западных ворот. Я пустился в погоню. Пробегая мимо падающего Ганса, рука автоматически нырнула в рюкзак, нащупывая шершавую поверхность остыри. Схватил кузнеца за подбородок, разжал стиснутые зубы и двумя пальцами протолкнул исцеляющий фрукт в горло. «Держись, старина!» – прошептал я, уже срываясь в бег. «Жаккар, жучара, вернись и умри как воин!» Мой рев эхом разнесся по полю битвы. Ноги, такие легкие, как пух, несли вперед с невероятной скоростью. Расстояние между мной и главарем жуков неумолимо сокращалось. Когда тварь оттолкнулась от земли, уже будучи за пределами лагеря, я был достаточно близко. Крепко сжимаемый молот пустился в танец. Размах, вращение корпуса на 360 градусов, бросок и оружие, крутясь, подобно лопасти мельницы, устремилось к цели. Хрусть. Звук ломающихся крыльев казался сладкой мелодией. Жаккар рухнул на землю, как подбитый вертолет. Несколько прыжков, и моя рука уже сжимает хитиновую шею. Фасеточные глаза твари блестели, отражая свет небесной спирали. «Пощады, человек!» Его голос дрожал от страха. «Умри достойно, насекомое!» Процедил я сквозь зубы, усиливая хватку. Подлый жук попросту ослабил мою бдительность. Его биокопье, молниеносное, как удар змеи, вонзилось мне в шею. Хватка инстинктивно ослабла, а враг разразился злорадным жужжанием, похожим на смех гиены. И тут произошло нечто невероятное. Моя кровь, словно обретшая собственный разум, среагировала быстрее мысли. Из раны выскользнула алая щупальце, гибкое, как хлыст, и твердое, как сталь. Одним молниеносным рывком оно переломило конечность Жаккара. Кровавый хлыст взметнулся снова, нанося сокрушительный удар по голове врага. Сила была такова, что хитиновый череп взорвался, как переспевший арбуз. Фасеточные глаза лопнули, разбрызгивая мерзкую жидкость. Навык «Кровавый демон» повышен до 15 уровня. В воздухе повис тошнотворный запах внутренностей насекомого, смешанный с металлическим ароматом крови. Справедливость свершилась. Срок действия особого эффекта кольца берсеркера истек. От адской боли сознание выключилось, а тело мое свалилось на поверженного врага. Глаза раскрылись. Сквозь щербатое окно без стекол в лицо били живительные лучи Солариса. Я сморщился и инстинктивно принял сидячее положение. «Макс, ты очнулся!» — послышался радостный голос Фелиции. Одно мгновение, и я оказался в крепких объятиях. Ее грудь прижалась к моему лицу. Девушка склонилась, вдохнув запах моих волос. «Какое приятное пробуждение! Ты очнулся! Как сам?» Звонкий голос звучал, как пение райских птиц. Она выпустила меня из объятия и уселась на табуретке возле кровати. Носик Фелиции испачкался в моей запекшейся крови. Нормально, вроде, сонное состояние улетучилось, когда в сознании промелькнули жуткие картинки побоища. Много погибших, как Ганс. Улыбка Фелиции сменилась на грусть. Она провела рукой по лицу, тяжело выдохнула и ответила. Ганс в порядке, но, Лайма погибла. 6 человек ранены, кто-то сильно, а кто-то лишь поцарапался. Я облегченно выдохнул. Как бы это цинично ни звучало, но мы отделались минимальными потерями. Как себя чувствуешь? Идти сможешь? Пойдем накормлю. Встал, размялся, сморщился от головной боли. Жить буду. Голоден, как солдат, недели 3 жующий лишь надежду. Очаровательная Фелиция устремилась к выходу из домика и поманила меня за собой. Соларис был в закате и нещадно жег, значит, все утро я провалялся в постели. Когда уселся на бревне возле костра, она пообещала скоро вернуться с едой. «Ао, Макс!» – воскликнул Луи Дюваль, отвлекаясь от беседы с Давидом у сундука. Он устремился ко мне. «Вас, мой друг, следовало бы приковывать золотыми цепями, дабы удержать от столь пылких устремлений». «Да ладно, скажите тоже», – отмахнулся я. «Просто делал то, что умею лучше всего». Внезапно соплеменники побросали свои занятия и потянулись к костру. Они хлопали меня по спине и плечам, выражая переживания о моем состоянии и радость. Даже и не знал, как себя вести. Не привык быть в центре внимания. Было некомфортно, потому попросил тишины и спокойствия. Настроение заметно поднялось, когда друзья отдали обратно все мое оружие. Когда выжившие вернулись к делам насущным, ко мне подошел Ганс. Я ловко поймал его ладонь, когда та очертила полукруг, переходя в крепкое мужское рукопожатие. «Сынок, я уже чуял, как остывает мое сердце», — выдохнул кузнец. Он шагнул ближе, крепко обнял и прошептал. «Пойду за тобой хоть в пламя адских печей, хоть в ледяную бездну». Коротко кивнул и вновь сел на бревно. В голове вспыхивали флешбеки, оставляя в полном недоумении. Мне не давал покоя кровавый хлыст, сразивший Жаккара. Поначалу показалось, что кровь саморазвивается и самообучается, подобно ребенку, растущему не по годам. Однако в душе тлела едва уловимая тревога. Это было что-то инородное, одновременно зловещее, безжалостное и ласковое, заботливое. Я бы не посмел предположить, что кровавый демон был паразитом, как и ангелом-хранителем, ввиду явной темной природы. Неизвестно, какую цену придется заплатить за это взаимное сосуществование. Главное, что существо не ощущалось враждебным, скорее наоборот, старшим братом. Смущал тот факт, что хлыст действовал сам по себе. Будем считать, что я обзавелся помощником. Теперь, наконец, понял, что произошло на корабле в битве с ящером. Вспомнил жуткие гримасы Такиши, его скромность и передачу мне трофеев. Навык «Кровавый демон» тогда поднялся на 13 уровней. Как жаль, что не видел его в действии. Невелика беда, успеем познакомиться получше, когда придет время. «Кровавый демон» звучит зловеще. «Пожалуй, буду называть тебя братишкой». Вспомнил про навык «Канонир», который предложила парадигма. Открыл архив сообщений, нашел то самое и согласился. Не хочу лишать себя возможности палить из больших орудий. Как оказалось, смогу выбрать целых 5 корабельных навыков в будущем. Глядя в лист развития личности, отметил, что после обороны лагеря владение холодным оружием выросло на 2 пункта, до 13. Запах еды и голос Фелиции выдернули меня из раздумий. Девушка уселась рядом, а я изучил содержимое тарелки. В центре крупной горкой громоздилось филе шорпов и вьюнов, от которых исходил пар. Значит, кто-то воспользовался моим подводным ружьем и успел наловить рыбы. Что же, похвально. С краю тарелки обнаружил что-то новенькое. Булка. Сжал ее и услышал хруст. Ну надо же, откуда? Взгляд зацепился за мелкие кубики красного цвета. А это что такое? Поднес тарелку к лицу и принюхался. Лебедон, я взглянул на сидящую рядом красавицу. Та лишь пожала плечами и задорно захихикала. Мне сейчас хоть лебедон, хоть японский юдан. Все сойдет. Под ее радостный смех содержимое тарелки было ликвидировано с полицейской точностью. Улыбка расплылась по лицу. Вспомнил, что получил вчера 14 уровень. 5 очков отправил в телосложение. Надоело валяться без сознания посреди схватки, как мешок с костями. Теперь я стал крепче, и это только начало. Кстати, это моя первая характеристика, перевалившая за 50, если не считать штраф от кольца. «Как себя чувствуешь?» — игриво спросила Фелиция, поерзывая на бревне. «Хорошо, голова только немного болит». Она вдруг соблазнительно улыбнулась и смущенно отвела взгляд. «А я знаю одно прекрасное средство от головной боли. Что ж, очень на него надеюсь». Итальянка внезапно сорвалась с места и поманила за собой. Пересекая южные ворота, мы вышли на пляж. Фелиция взяла меня за руку, и вместе мы побежали под звуки прибоя, подальше от забот. Случившееся красноречиво описывало название одного коктейля, в который добавляли сладкий ананас, злую клюкву и шальную водку. Спустя пару часов хорошей физической нагрузки и купаний в море мы, уставшие, вернулись в лагерь, а голова и вправду перестала болеть. На смену радости навалились заботы и печальные разговоры о погибшей аристократке. Как оказалось, ее похоронили рано утром возле могилы Суин. Хоть у нас и не сложилась дружба, я сходил к месту погребения и выразил слова сожаления. Так будет правильно. Время лить крокодильи слезы явно подошло к концу. Выжившие сновали по лагерю, готовя древесину для возведения стапеля. Воздух наполнился стуком топоров и скрежетом пил, смешанным с запахом свежесрубленной древесины. Корабль скоро начнет обретать форму. Алов, все еще досадуя на то, что пропустил вчерашнюю битву, направился к пляжу широким размашистым шагом. Его пальцы забегали по невидимой панели, активируя схему построения корабля. В воздухе соткались призрачные очертания шхуны. Сияющие голубым светом линии вызвали восхищенные вздохи собравшихся. Место для размещения ресурсов впечатляло размерами. Теперь это было не жалкое пятно в квадратный метр, а настоящая строительная площадка. Вскоре Эстебан и я не свернулись с разведки. Соратники пополнили общий сундук пузырниками и осколками бездны. Но не это было главным. Эстебан отвел меня в сторону, его лицо было напряжено. Ночью вокруг лагеря кружили какие-то твари. Крупные, как жвархи, но двигались иначе, текуче, словно вода. Пришли на запах, падали. Оказалось, что туши жужжирианцев и жвархов вытеснили за чистокол сразу после битвы. А я-то думал, что за душок витает вокруг. Самое странное, продолжал Эстебан, хмуря брови, твари казались призрачными. Даже со 100 метров их очертания расплывались. Ни имен, ни уровней считать не удалось, словно их и не существует вовсе. Он помолчал, поправляя кожаную перевязь с 3 пистолями. Одна тварь совсем обнаглела. Подобралась к туше жужжирианца. Я выстрелил. Уверен, что попал, звук был такой, будто пуля врезалась в плоть. Но эта тварь, она просто растворилась в воздухе. Даже следов крови не осталось. Новость заставила меня напрячься. Мы победили жуков, но, похоже, остров приготовил нам очередные испытания. Впрочем, зря накручиваю себя. Судя по описанию, твари весьма пугливые и осторожные. Может быть, обычные санитары леса, как следует додумать мысль. Повращать ее в разуме не успел, ведь молчаливую паузу прервал оглушительный клекот баклана. Гигантская птица сбросила ценный груз прямо над горой, однако ветер подхватил посылку и направил ее в северо-западном направлении. «Такиши, Янис, Макс, Густаво!» — крикнул Эстебан командирским тоном. «Все за мной!» Глава 23. «Мы мчались по джунглям так быстро, как позволяли силы. Спешка редко бывает хорошим союзником, но нам очень хотелось успеть завладеть сокровищами. В этот раз сундук забросило вдвое дальше, примерно в окрестности бывшего подземелья, из которого вчера мы так удачно выбрались. Как бы выразился Ву Джунли, эирдроп упал между бывшими жужжирианскими землями и территорией неизвестных существ. Если первые уже никого не потревожат, то про вторых мы не знали ничего. Учитывая, какие опасные твари нам встречались, ждать позитива было бы наивно. Даже страшно предположить, кто там может вообще жить. Древние драконы, способные испепелить одним выдохом, или орки-мутанты, чья ярость сравнима с мощью термоядерного заряда. В любом случае мы, скорее всего, попросту не успеем, и сундук разграбит. Однако не убедиться в этом было бы несусветной глупостью. Дорога была хорошо разведана и опасностей нам по пути не встречалось. Спустя час бега с периодичными переходами на шаг мы устроили 5-минутный привал. На ребят было жалко смотреть. Они обливались потом и задыхались, как загнанные лошади. Больше всех досталось Янису. Видимо, бродяга совсем не вкладывался в телосложение. Чего не скажешь об Эстебане, который стал заметно выносливее. Он поманил меня в сторонку, и я последовал. «Знаешь, боец, я тут вот о чем подумал», — начал он. «Если бы мы пришли за Такиши утром 4-го дня, то бишь сегодня, нам бы устроили засаду. Сомневаюсь, что кто-то бы выжил». «Хаэм, а ведь Эстебан прав». Вспомнилось, как подлые жуки переломали руки с ногами якудзе, прежде чем вернуть. Решили вывести из строя одного бойца перед наступлением. Так и есть, амиго. Кажется, удача нам сопутствует. Если бы я не развел краболюдов на осколки, не хватило бы на выкуп. Да и ты с Якудзой здорово постарался, вооружил наших людей. Вояка вдруг замялся. Что-то явно не давало ему покоя. Каждый внес вклад по силам. Люди стараются выжить, как только могут, решил я подсыпать щепотку позитива. Толку с меня было ноль. Хорошо, что Луи поднял боевой дух защитником. А ты вообще отработал на 5 с плюсом. Чувствую себя балластом. Сталь закаляется в огне. Выше нос. Эстебан тяжело выдохнул и помотал головой, не соглашаясь. Боюсь, в моем случае никакая закалка не поможет. Какой такой случай? Мексиканец сморщил лицо и почесал затылок. Он явно сомневался и не горел желанием делиться. Лучше не ворошить прошлое, скрипнув зубами, ответил Эстебан. Вьетнамские флешбеки. Пойдем лучше начистим рожи каким-нибудь эльфам, пока у нас не увели сокровища. Эх, не удалось разговорить соратника. Харизмы во мне было не больше, чем в бортовом компьютере. Десятка лидерства говорила сама за себя. Мы продолжили путь и спустя полчаса нашли желаемое. В нескольких сотнях метров от сундука отряд сбавил темп и перешел в беззвучный режим. То, что мы увидели, выглядело настолько нелепо, что мы не знали, смеяться или удивляться. Шестеро упитанных хомяков, по пояс мне ростом, кучковались возле сокровища. Они вставали друг другу на плечи, образуя три колонны, а верхние зверушки тщетно пытались распахнуть крышку сундука. Селенок им для этого явно не хватало. У нескольких на животе я увидел странные сумки, похожие на барсетки. Хомяки постоянно озирались и смотрели в нашу сторону. Скрываться дальше смысла не было. «Приготовить оружие», — скомандовал Эстебан. «Вперед, бойцы!» Мы бросились к заветной награде, оголив клинки и направив стволы на странных существ. Они явно оказались обескуражены. Один даже споткнулся, соскользнув с плеча своего друга, и неуклюже рухнул на землю. Вперед вышел их главарь и попытался показаться грозным, скрестив руки и нахмурив мордашку. Но крупные глаза и длинные усы не вызывали ничего, кроме умиления. На лбу его красовалась красная повязка. Хрумфор, грызлинг 3 уровня. «Стоять!» — рявкнул Эстебан и взял на прицел самого смелого хомяка. Всю грозность пушистого мгновенно смыло. Хрумфор поднял руки, состряпал жалобное выражение лица и взмолился. «Стойте, человеки! Мы мирные грызлинги! Не надо насилия, пожалуйста!» Голос у него оказался тонкий, как у 5-летнего мальчика. «Отошли от сундука, живо!» Шестеро хомяков сгорбились и с обреченными взглядами побрели в сторону. «Че, крысы, давно тут пыжитесь?» Поинтересовался Янис, бравурно поигрывая парными кинжалами. «Да вот четверть часа уже пробуем, а вы поделитесь?» И без того крупные глаза Хрумфора округлились, а ладони сложились возле груди в умоляющем жесте. «Мы забираем сокровища по праву сильного. Радуйтесь тому, что сохраним вам жизни. А теперь проваливайте. Быстро!» — рыкнул Эстебан, заставив хомяков задрожать. Я приблизился к командиру и вполголоса предложил не кипятиться. «Сейчас куда важнее получить информацию. Наверняка соседи по несчастью знали то, чего не знаем мы». Эстебан кивнул и жестом дал понять, мол, иди, устраивай допрос. Я не с тем временем отворил крышку сундука и сразу же нырнул внутрь. В обеих руках он держал по бутылке рома. Одну швырнул Густаво, но я, проходя мимо, оказался быстрее и поймал. Крепкий напиток отправился в рюкзак. «Товарищи», — начал я беседу с главным, подойдя поближе. «А как вы попали на остров?» Хрумфор понуро опустил голову и пробубнил. «Пророчество свершилось, и в наш мир прилетел большой космический камень. Первородный грызлинг, наш великий прорицатель и владыка, успел провести ритуал. Так и оказались здесь. Он обещал, что в новом мире мы будем правителями». Хрумфор притопнул от возмущения. «Но нам не суждено выбраться с острова. И почему же?» — спросил я и присел на корточки напротив собеседника, чтобы наши взгляды были на одном уровне. «Разве парадигма не дала задание на постройку корабля?» Рядом оказался Эстебан и бросил мне странный предмет. Выглядел тот как небольшой деревянный брусок, размером с пульт от телевизора, и светился едва заметной голубой аурой. Мера прочной древесины. Редкий материал для строительства. Ну надо же, целый кубометр леса в компактной упаковке. Это куш, там 150 таких. Воскликнул вояка и встал рядом, навострив уши. Хрумфор, наконец, ответил на мой вопрос. Как же это больно вспоминать. Вчера вечером пришли ужасные, злые, огромные жуки. Все разорили, многих перебили. В нашем сундуке хранился драгоценный чертеж боевой трактора грызлингов. Он наткнулся на мой непонимающий взгляд и всхлипнул. Это наш гордый, могучий корабль. Мерзкий жужжирианец порвал схему в клочья и долго потом смеялся. Зачем так жестоко нас осталось всего шестеро? Хорошо, хоть на деревья успели забраться и спрятаться. Ваши братья отомщены. Этой ночью мы разбили жужжирианцев. Хомяки удивленно захлопали глазами. Тем временем возле нас оказался Янис. Лицо его морщилось от выпитой залпом половины бутылки. И это явно предвещало приключения на обратном пути. Правда, но ведь жуки такие огромные. Хрумфор вновь всхлипнул и махнул лапкой. Все равно нам не выжить. Еще и неизвестная хворь одолела. Болеем мы сильно. Фу, скривился арестант. Вы заразные, поди, хомячий грипп, что ли? Не знаю, о чем ты. Хоть под густым мехом и не видно, но кожа покраснела и очень чешется. А-а, Янис заговорщицки поднял палец вверх. Так это ж из-за жары. Вы шерстяные бегаете по тропикам. Брить надо, а то помрете. Ща, погодите. Латыш устремился к сундуку, который опустошали такиши на пару с Густава, и достал оттуда крупные ножницы, какими садовники кромсают кусты. Судя по блеску лезвий, с их помощью мы сможем эффективнее добывать жутый лен. «Слушай сюда, шпана», — обратился Янис к грызлингам. «Ща вас постригу, и кожа сможет дышать. Хворь мигом уйдет», — отвечаю. «Давай сюда по одному, смелее». «Ну». Хомяки обменялись настороженными взглядами, их усы подрагивали от напряжения. В глазах читался не столько страх, сколько природная осторожность. Хрумфор, самый упитанный из них, коротко прошептал что-то сородичам и, расправив плечи, первым двинулся к пошатывающемуся барберу. Клац, клац. Ножницы в дрожащих руках Яниса работали с пугающей небрежностью. Он кромсал густую шерсть грызлингов, не особо заботясь о симметрии и аккуратности. Вокруг его ног постепенно вырастали холмики. Одному он умудрился даже сбрить половину усов. Глядя на все это, я вспомнил пословицу, которую в детстве слышал от родителей. «Семь раз отрежь, один раз отмерь». Янис, покачнувшись, оценил свою работу мутным взглядом, потом неуклюже наклонился и принялся собирать пушистые комки в рюкзак. «Нормально», – пробормотал он, с трудом фокусируясь на своих клиентах. «Отличный материал, пустим на ковер или подушки. А это у вас же нет шей, или паразитов каких, ик, мы очень чистоплотные, честно». Хрумфор вдруг стушевался, ковыряя ногой в земле что-то. «А можно нам с вами? Пожалуйста, вы не пожалеете, вернее спутников вы не, забудь», – перебил его Эстебан. «У нас своих забот хватает, и нянчиться с вами никто не будет, да и доверия – ноль». Глядя на поникших грызлингов, я почувствовал, как что-то сжалось внутри. Шестеро хомяков, еще недавно полные надежд, теперь дрожали всем телом. Их длинные усы безвольно опустились, а в больших глазах застыла такая пронзительная тоска, что защемило сердце. Одна самка, совсем тощая, с черным пятном на животе, не выдержала и разрыдалась, уткнувшись в плечо собрата. Не прошло и суток с того страшного момента, когда жуки напали на их поселение. Теперь же эти уцелевшие существа потеряли не только дом и близких, но и последнюю надежду на спасение. Не в силах больше смотреть на их страдания, я молча махнул своим бойцам, призывая вернуться к сундуку с сокровищами. «Предлагаю взять их с собой», — обратился я к отряду. «Считаю правильным помогать братьям меньшим. Все заповеди об этом. Ни к чему брать грех на душу. Мы только тем и занимаемся, что головы сносим всем подряд. А как же доброта? Мы люди или кто в общем готов взять под свою ответственность? Давайте голосовать». Я поднял вверх ладони и сразу же обрадовался голосу Такиши. Густаво скрестил руки на груди и презрительно покосился на грызлингов. Эстебан остался при своем мнении. Янис, пошатываясь, улыбнулся и сказал: «Все по понятиям, Макс дело говорит, да и на корабле голод не тетка. Если запасы кончатся, сварганим суп из грызунов». «Ладно», — буркнул Эстебан и разрезал ладонью воздух. «Сам будешь за ними смотреть, на шее сидеть не позволю, будут впахивать наравне с другими. Макс, объясни мне кое-что». «Да, у тебя что, раздвоение личности? То ты самый первый несешься творить насилие с щедрыми матюками на губах, то вдруг на жалость пробиваешься, как малолетка. А, ты про это? Все проще, амиго. Дед умер, когда я был совсем еще мелкий, когда мультики смотрел и с бутылкой молока бегал по двору. На смертном одре, в госпитале, он наказал мне быть самым добрым с друзьями и самым злым с врагами. А все, кто не враги, друзья. Я же коп». Грызлинги уже развернулись, чтобы уйти, когда я догнал их и поделился новостью. Эффект превзошел все ожидания, шестеро хомяков подпрыгнули синхронно, словно пушистые пружины. Их радостные возгласы эхом разнеслись по округе. Но веселье оборвалось так же внезапно, как началось. Что-то изменилось. Их носы дернулись, как локаторы, улавливая невидимую угрозу, а усы едва заметно завибрировали. Зрачки Хрумфора расширились от ужаса, а его укороченная шерсть встала дыбом. Краболюды. Голос главного хомяка сорвался на писк. Его лапа, дрожа, указала на восток, километр, не больше. Они движутся сюда, и движутся быстро. Слова прозвучали как удар гонга в тишине, и я понял, наше время истекает. Не хотелось вновь встречаться со столь мощными созданиями. Да и кто знает, может, они на нас держат злобу и теперь на Эирдропы всей толпой ходит. Янис вдруг метнулся к сундуку и начал что-то царапать на тыльной части. Откуда информация? Осведомился Эстебан. У нас очень чуткий нюх. Мы и вас легко обнаружили. Но запах у вас не агрессивный был, потому не спрятались. Сваливаем, все за мной. Скомандовал вояка. Янис, ты чего там? Пыжишься? Пща, пща. Ради любопытства подошел к сундуку и увидел творчество арестанта. Он выцарапал на общем языке. Не обессудь, клешня. И нарисовал улыбающийся смайлик с крестиками вместо глаз. Наверняка Кракис будет в ярости и разнесет сундук к чертям собачьим. И зачем провоцировать краболюдов? Мы рванули в противоположном направлении, на запад, где местность оставалась неизученной. Хотелось верить, что жужжирианцы, прежде чем исчезнуть, успели зачистить территорию от самых опасных тварей. Эстебан, не теряя времени, принялся расспрашивать грызлингов о ресурсах в их лагере. Хрумфор горько усмехнулся. Жуки выгребли все подчистую, оставив лишь сломанные надежды. После такого у хомяков просто опустились руки. Какой смысл снова набивать закрома, если завтра придут враги и отберут все, за что они боролись? Пока мы бежали, я поравнялся с Густавой и принялся расспрашивать о находках. Он, тяжело дыша, перечислял наши трофеи. Помимо уже известных мер древесины, ножницы спиртного, в сундуке обнаружились три карамболы стези, одну из которых умыкнул Янис. Судя по описанию личности, он пока воздержался от дегустаций. Помнит печальный опыт смешивания алкоголя и магических фруктов. Но главной находкой стали 300 осколков бездны. Этого точно хватит для завершения первой фазы постройки корабля. В довесок шли 4 рюкзака с пространственными карманами, пороховница, которую молниеносно присвоил Эстебан, и массивная кирка из странного синеватого металла. Из такого же были созданы пилы из прошлого сундука снабжения. Судя по отзывам, металл почти неразрушимый. Мутуа точно будет рад. Грызлинги оказались быстрее, чем казалось. На своих 4 лапах они двигались с поразительной скоростью и грацией. Эволюция, видимо, повлияла на их тела, сделав идеальными для быстрых рывков и маневров. Хомяки легко держали темп с людьми. Хрумфор и команда скользили между валунами и прыгали через поваленные деревья с ловкостью профессиональных паркурщиков. Когда мы отдалились достаточно от сундука снабжения, решили устроить привал. Укрывшись в тени массивной пальмы, отряд собрался на военный совет. Перед нами лежали 3 пути. Вернуться на базу с добычей, не искушая судьбу. Провести разведку лагеря жуков в поисках ценностей. Или же размяться на охоте и устроить совместные учения. База без охраны, настаиваю на возвращении, в очередной раз повторил, как мантру, Эстебан. Да там все четко, как чечетка, заплетающимся языком заявил Янис. Наши заряжены, зубастые, рубиться хочу. Кровь клокочет, не души кайф, начальник. Заодно и шерстью ганов протестируем. А-а, кивнул Такиши, подбрасывая в ладони метательный нож. Густава, понятное дело, поддержал подельника. Он, кстати, сохранил свою порцию рома на вечер и был сейчас трезв. Я равнодушно пожал плечами. Каждый из вариантов устраивал. Но один вопрос не давал покоя. Буду звать тебя Хрумом, для удобства. В бою от вас будет толк. Я внимательно посмотрел на лидера грызлингов. Еще какой. В его голосе прозвучала уверенность. Пусть мы не можем похвастаться силой человеков, зато у нас есть свои козыри. По знаку Хрума один из хомяков расстегнул потертую барсетку и извлек искусно сплетенную пращу с мешочком камней. Вручив оружие вожаку, он отступил назад. 4 других достали рогатки, явно не игрушечные, металлические держатели поблескивали матовым светом. Последний, с особенно развитой мускулатурой, натянул на лапы миниатюрные кастеты с шипами. Хе-хе-хе. С хрипотцой заржал Янис. «Ты чё, орешки собрался колоть этими наперстками?» Он ткнул пальцем в сторону кастетов. Хомяк-боец нахохлился, как рассерженный воробей, но смолчал. В его глазах промелькнул опасный огонек. Похоже, он предпочитал доказывать свою правоту делом, а не словами. «Тогда на охоту», — подытожил Эстебан. «Похоже, близлежащие округи зачистила саранча. Есть идеи, куда выдвигаться?» Хрум вдруг закивал и состряпал задумчивую мордашку. «В паре километров на севере обитает опасная тварь. Только вот не знаю, справимся ли». Глава 24. «Мы зашли дальше, чем все остальные». Отряд уверенно продвигался к крайней северо-западной точке острова, не сбавляя темпа. Вскоре редкие пальмы стали расти все гуще, превращая джунгли в лабиринт, через который было чертовски сложно пробираться. Густаво умело работал мачете, прорубая для нас путь. Позади оставалась длинная просека из срезанных лиан и ветвей. «Уже близко», — объявил Хрум, возбужденно шевеля усиками и оглядываясь по сторонам. «Оно до сих пор там». Джунгли оборвались без предупреждения. Мы замерли на краю идеально круглой поляны диаметром со стадион. В центре этой проплешины возвышалось жуткое дерево. Я выхватил подзорную трубу и впился взглядом, изучая детали. Существо балансировало на грани растительного и животного миров. Массивный ствол, толщиной с вековой дуб, постоянно пошатывался, словно был живой и хотел двигаться, но не мог вырваться из плена земли. В стволе чернела пасть, не просто дупло или трещина, а здоровенная хищная хлеборезка, которая изредка клацала, как капкан. Крона дерева казалась несоразмерно малой по сравнению с широким основанием. За темно-зелеными листьями прятались странные плоды. Я пытался разглядеть их вид и форму. Увы, подзорная труба давала слегка размытую картинку. Монстр возвышался этажа так на 4 над землей, подавляя своим присутствием. Но настоящий ужас внушала сеть толстых корней, расходившихся от подножия во все стороны. Они шевелились независимо друг от друга, как конечности многоножки, методично ощупывающие землю, то ныряющие в нее, то снова выглядывающие наружу, как будто нарисованные фантазией больного художника, впечатлившегося японскими мультиками. Часть отростков свернулась в клубки и напоминала спагетти, намотанные на вилку. Навык «Обостренное зрение» повышен до 9 уровня. Казалось бы, тварь нам не по силам, и пора идти обратно, однако ее слабое место было на виду. Под кроной с крупной ветви свисало нечто веретенообразное и пульсирующее. Со странного органа, как шланги, тянулись несколько артерий к стволу. Они то сужались, то разжимались, явно прокачивая кровь. Пока подзорная труба ходила по рукам, я поделился информацией и все же предложил не рисковать. Однако Эстебан выдвинул встречную инициативу, подобраться поближе и попробовать расстрелять жизненно важный орган издалека, вне радиуса действия корней. Отряд после недолгих размышлений все же согласился. Стрелков у нас заметно прибавилось, хотя имелись сомнения касательно пробивной силы рогаток. Впрочем, моя безумная подруга должна была с одного залпа превратить сердце древа в ошметки. Только вот прицельно из нее стрелять вряд ли удастся на большой дистанции. С другой стороны, пистоли Эстебана тоже могли нанести непоправимый ущерб. Стоит пробить пулей сердце, как жизненные соки медленно и неумолимо начнут покидать древо. Встав широким полукругом, мы двинулись вперед. Я обратил внимание, что на полянке росли цветы, похожие на ромашки с мясистыми бутонами. В воздухе витали необычные ароматы, напоминавшие запах жвачки баблгам. Судя по всему, источником были именно цветы. После битвы нарву букет для Фелиции. Мы двигались с паузами, обращая внимание на реакцию врага, и остановились в полусотне метров. Отсюда удалось считать информацию. Проклятый живоглот, уровень 25. Рядом с буквами зловеще пульсировала иконка, ровно такая же, как у босса из моего первого подземелья, череп с красными глазами. Перед битвой я решил вложить имеющиеся очки характеристик в удачу, поднимая параметр до 45. Надеюсь, фортуна будет на моей стороне, когда возьму на мушку жуткое сердце древа. Эстебан тем временем достал первый пистоль из нагрудной перевязи, как следует прицелился и выстрелил. Бабах! Ладонь вояки дернулась в последний момент, и пуля ушла в молоко. Он скривился от недовольства, выругался и предпринял вторую попытку. Аналогично. Его руку охватил тремор, а на лице возник стыд. «Все в порядке, амиго, давай я попробую. Вот еще», — буркнул он и направил третий ствол на цель. В этот раз Эстебан целился не в пример тщательней. Однако в момент выстрела дерево слегка сменило положение, махнуло веткой, и жизненно важный орган сместился в сторону. Либо произошла случайность, либо враг имел очень хорошую интуицию. Лидер отряда принялся перезаряжать пистоли. Мы не спускали глаз с древа. Казалось, оно нас вообще не замечает. В эту паузу самка с черным пятном на животе сорвала дивный цветок и принюхалась. Как вкусно, па! Договорить она не успела, потому что из-под земли взметнулся широкий корень и намертво обхватил пушистое тело. В этот же момент из клубка у корней метнулся отросток, да с такой скоростью, что никто из нас не успел среагировать. Хищная лиана обхватила самку и потащила в пасть монстра. «Бурундильда!» – отчаянно вскрикнул хомяк-боец с кастетами и сорвался с места. Отряд среагировал мгновенно. «Я решил сократить дистанцию, дабы выстрелить из мортиры». Грызлинги поливали каменным дождем сердце древа. Снаряды отскакивали, не причиняя никакого вреда. Наши бойцы ближнего боя устремились на выручку самки, однако попросту не успели. Размотался второй клубок, на кончике которого болтался внушительный шипастый шар, как у кистеня или булавы. Хлесткий удар сверху вниз буквально размазал хомяка бойца, а самка спустя мгновение была заброшена в пасть, которая моментально схлопнулась с оглушительным треском. Сквозь щели вылетели кровавые брызги. Я остановился в трех десятках шагов от врага и надавил на спусковой крючок. Одновременно с выстрелом дерево ловко согнулось, роняя сердце чуть ли не до уровня земли. Выпущенный снаряд угодил в крону, вырывая ветки, листья и плоды. Кайраах! Рев твари прокатился мощной звуковой волной, от которой трава пригнулась к земле. Древо распахнуло кошмарную пасть, и оттуда выстрелил исполинский хобот, гибкий, влажный, покрытый пульсирующей плотью. Отсюда было видно, как его внутренняя полость щетинилась множеством присосок, похожих на осьминожьи. Хобот со свистом рассек воздух и пролетел высоко над моей головой. Какого, только и вырвалось у меня, когда осознал, что не являюсь мишенью. Целью был Эстебан, стоявший позади всех. Жадная тварь действовала с пугающей расчетливостью. Начать с самого дальнего, чтобы тот не успел скрыться в джунглях. Древесный монстр явно обладал зачатками разума и намеревался сожрать нас всех. «Братва, уносим ноги!» — крикнул Янис и первым пустился в бег. Эстебан отчаянно рванулся в сторону, пытаясь уклониться от атаки. Он отреагировал молниеносно, но хобот оказался быстрее. Отросток предугадывал движение, корректируя траекторию в воздухе. Раздался хлюпающий звук, когда хобот обхватил мексиканца и в одно мгновение поглотил с головы по колено. Крик Эстебана оборвался, сменившись приглушенным криком, с трудом прорывающимся через пульсирующую плоть. Хобот потащил его к древу, оставляя на земле глубокую борозду. Ноги моего соратника судорожно дергались в тщетной попытке зацепиться хоть за что-нибудь. «Такиши, руби скорее!» Взревел я и бросился на помощь, выхватывая шпагу. Боковым зрением заметил движение справа. Очередной отросток из клубка стремительно выстрелил и обвился вокруг лодыжек убегающего Яниса. Арестант рухнул лицом в землю, а затем взорвался таким потоком брани, что даже цветы, казалось, едва не завяли. Все же он успел взять себя в руки и перерубил парными кинжалами хищную лиану. Мы с Такиши атаковали синхронно. Наши клинки сверкнули на солнце и, описав идеальные дуги, врезались в эластичную плоть хобота. Мышцы напряглись, когда лезвие встретило сопротивление, но 40 единиц силы сделали свое дело, три мощных удара, и обрубок задергался, как обезглавленная змея. Хобот рванул обратно в пасть с такой же скоростью и свистом, как измерительная лента в рулетке, если на кнопку нажать. Навык владения шпагой повышен до 14 уровня. Освобождение Эстебана заняло считанные секунды, но каждая из них растянулась в бесконечность. Когда мы наконец вытащили вояку из плена, то увидели десятки миниатюрных проколов, покрывающих тело. Каждый сочился тонкой струйкой крови. Присоски внутри хобота оказались эдакими шприцами. Они не только фиксировали жертву, но и выкачивали из нее жизненные соки, как пиявки. «Ко мне, быстро! Круговая оборона! Отступаем плотным строем!» — рявкнул я. Голос прозвучал жестко, по-полицейски, и это сработало. Разрозненный отряд мгновенно скучковался и ощетинился клинками. Несколько подступающих отростков удалось перерубить. Мы спешно двигались спинами вперед в сторону спасительных джунглей. Когда древо почувствовало, что добыча ускользает, оно пошло ва-банк. Все клубки пришли в движение, обещая массовую атаку. Я надкусил палец и создал из крови пару зажигательных гранат. Навык управления кровью повышен до 13 уровня. Времени на вдумчивую формулировку попросту не хватало, потому получилось, как получилось. Два увесистых багровых шара тяжело пульсировали в моих ладонях. Один за другим я швырнул их вперед. Эффект оказался примерно, как при броске коктейля Молотова, только при этом с громким взрывом, разметавшим сгустки алого пламени вокруг. Я успел вовремя, ведь в нашу сторону, извиваясь, летело сразу пару десятков отростков. Первая граната ухнула прямо под основной массой щупалец, заставляя их отпрянуть, а вторая немного не долетела, но оставила большую огненную лужу. От каждого взрыва Эстебан судорожно вздрагивал. Его тело тряслось, как под ударами невидимых дубин. В расширенных глазах мексиканца застыла та самая первобытная паника, которую я почувствовал во время обороны лагеря от жужжирианцев. Густаво, не теряя ни секунды, обхватил Эстебана за подмышки и потащил прочь. Древо пыталось пустить гибкие отростки в обход пламени, однако вскоре стало ясно, что не хватает длины. Наконец мы оказались на краю поляны, а жуткий противник вернулся к изначальному виду, будто ничего и не произошло. Все так же изредка клацал пастью и слегка качался на ветру. Эстебан сидел на земле, уставившись в пустоту. Он весь покрылся собственной кровью. Я чувствовал, как через множество проколов, оставленных присосками хобота, жизненные соки покидали тело. Нужно срочно выручать соратника. Кровь. Закупорь все раны моего друга. Спаси его. Навык кровавое мастерство повышен до 17 уровня. Навык управления кровью повышен до 14 уровня. Получен уровень 15. Доступно 5 свободных очков характеристик. Повинуясь воле, алый поток потянулся к Эстебану. Ручей спиралью скользил по телу сверху вниз, оставляя после себя миниатюрные заплатки в местах проколов. Вояка никак не реагировал, продолжал смотреть в пустоту. В этот момент члены отряда вели себя по-разному. Грызлинги не скрывали горечи от утрат еще двух собратьев. Такиши хмурился. Янис выпучил глаза, осознавая, что мог оказаться в пасти жуткого древа. Густаво тяжело дышал и смахивал пот со лба. «Дружище, ты как?» – обратился я к Эстебану спустя пару минут томительного ожидания. Он вдруг поднялся на ноги, закрыл глаза и холодным голосом ответил. «Походу крыша едет. Вам нужно знать кое-что. Хочу, чтобы вы меньше на меня надеялись. Я не справляюсь». Отряд, услышав слова лидера, навострил уши. «Я был командиром элитного подразделения Национального центра разведки», — продолжил Эстебан. «Это как ФБР, только круче и в Мексике. Угрозы нацбезопасности, борьба с терроризмом, контрразведка». Эстебан покачал головой и раскрыл глаза. В них помимо пустоты читалась грусть, да такая, что невольно сам проникся. Было два варианта – взять задачу или сплавить наркоотделу. Но я был таким же безбашенным, как ты сейчас, Макс. Взял. 50 бойцов по моей команде начали штурм базы крупнейшего наркокартеля страны, руководство которого замышляло теракт в столице. Вдруг он посмотрел на окровавленные руки, а потом его передернуло, как от электрошока. Про нравы мексиканских наркоторговцев слышали? В кино не покажут. Что они творят? Эти ублюдки играли в футбол отрубленными головами на досуге. После штурма нас осталось трое. Один попал в психушку, другой через пару дней пустил себе пулю в лоб. У многих дома ждали семьи. Почти каждого бойца знал, как себя, с юности дружили, столько передряг прошли вместе. В итоге они сейчас там, он указал пальцем в небо, а я здесь. Такие дела. Его слова пробрали до мурашек, в горле пересохло, а в голове никак не укладывалось услышанное. Теперь его внезапные приступы паники обрели страшный смысл. Они были отголосками той бойни, где он потерял не просто боевых товарищей, а братьев. Таких ран не залечить ни временем, ни таблетками. ПТСР – это слишком простой диагноз для того, что он пережил. Мы молчали, понимая, что любые слова утешения прозвучат фальшиво и пусто. Что можно сказать человеку, который видел такой ад, который выжил, когда другие погибли? Но оставить его наедине с этими воспоминаниями было бы предательством. Иногда простое человеческое присутствие значит больше, чем все слова мира. Я положил руку на плечо Эстебана, чувствуя под ладонью раскаленную на солнце кольчугу. Подтянулись и остальные члены отряда, кто-то похлопывал по спине, а кто-то выражал грусть лишь взглядом. Так мы и простояли несколько минут молча, после чего отправились подальше от гиблого места. Грызлинги пали духом и совсем уж отчаялись. Они надеялись обрести защиту под крылом людей, но так получилось, что стали пушечным мясом при битве с живоглотом. Решил хоть как-то поддержать их. Ваши братья будут отомщены, а проклятое древо мы пустим на материалы для корабля. «Даю слово. На половине пути я попросил Густава сопроводить Эстебана в лагерь, оставшиеся отправиться к поселению жужжирианцев, дабы забрать честно и нечестно нажитую ими добычу. Во время марш-броска голову не покидали дурные мысли. Совсем денек выдался, мягко говоря, долбанутым. Даже страшно представить, какие еще сюрпризы притаил нам остров, а что за его пределами. Сомневаюсь, что там добрый мир, готовый принять людей с распростертыми объятиями. Надо срочно привыкать к такому образу жизни, к этому бешеному темпу, иначе сгинем. Наконец, мы добрались до лагеря жужжирианцев, пустого, как и предполагали. Поначалу двигались с предельной осторожностью. Ловушки, капканы и прочие внезапности могли поджидать непрошенных гостей, но тревога оказалась напрасной. Бывшие обитатели планировали быстренько разгромить людей и вернуться. За песчаными стенами возвышалось несколько построек. Первая напоминала муравейник. Система широких тоннелей уходила глубоко под землю. Грызлинги, как существа норные, немедленно взялись за разведку. Их пухлые тела ловко скользили в проходах с непривычной для нас легкостью, но вернулись они разочарованными, ничего ценного. Во второй постройке громоздились странные предметы быта жуков. Высокие хитиновые сосуды для хранения жидкости, похожие на пчелиные ульи, имели десятки парных отверстий для жвал насекомых. Плоские квадратные пластины выступали в роли тарелок, на которых еще виднелись остатки разложившейся органики. Также мы заметили вибрирующие кристаллы, вставленные в рамки из хитина. Их тусклое мерцание, судя по всему, служило жукам освещением в темные часы. Очередное здание оказалось мастерской с открытыми стенами. Назначение большинства инструментов оставалось для меня загадкой. В горку были сложены оторванные лапки крупных жуков. Рядом с ними какие-то хитиновые кресты и ящики. Далее взгляд зацепился за странный механизм, напоминающий крупный самовар с дверцей. Я сразу определил его назначение по двум корзинам, стоящим по бокам. Это был некий конвертер, устройство для переработки материалов. В первой корзине лежало сырье, древесина, кости, листва и другая органика. Во второй находился уже готовый продукт, кубики хитина, тот самый материал, из которого жужжирианцы изготавливали львиную долю своих поделок. Но больше всего в мастерской поразили инкубаторы с недоразвитыми личинками, запечатанные прозрачной мембраной, сквозь которую просматривались пульсирующие внутренности. Неподалеку зияла та самая яма, в которой держали такиши, глубокая, с отвесными стенами, покрытыми скользкой субстанцией, чтобы пленник не мог выбраться. При виде этой дыры глаза боевого брата вспыхнули яростью. Низкое гортанное рычание вырвалось из его груди. Якудза ринулся к мастерской. Удары его пяток крошили хрупкие хитиновые ящики, а взмахи клинка пропарывали мембраны инкубаторов. Наружу вываливались жирные личинки, которые такиши тут же нещадно давил. Что же, иногда месть – единственное лекарство. Никто не останавливал соратника, позволяя выплеснуть эмоции. В самом центре лагеря расположился странный навес. Его крыша напоминала сложенные друг на друга прозрачные крылья насекомых, а подпирали ее суставчатые столбы. Под навесом красовался крупный овальный кокон размером с микроавтобус, переливающийся изумрудными оттенками. Поверхность его пульсировала, как живое сердце. Судя по всему, перед нами был стартовый сундук жужжирианцев, место хранения самых ценных ресурсов, и сейчас он принадлежал нам. Стоило мне приблизиться, как створки кокона автоматически распахнулись, словно веки, раскрывающие глаз. Херосе у жуков технологии, воскликнул Янис с неподдельным удивлением. И не говори, поддержал я арестанта, собираем все, что влезет в сумки и тикаем домой. Половину пространства кокона занимали аккуратно сложенные продолговатые бруски. Я взял один и подробно изучил. Мера хитина. Для определения свойств требуется принадлежность к расе жужжирианцев или навык понимания системы 30 уровня. Да их здесь сотни 3 или даже 4. Неужели именно из этого материала строились их корабли? Любопытно было бы посмотреть на результат. Но, увы, следующие непонятные предметы в количестве 10 штук, на которые я обратил внимание – шестиугольные пластинки бурого цвета с шершавой поверхностью, размером примерно с чайное блюдце. Взяв одну в руки, ощутил странную вибрацию, будто мобильный телефон зазвонил. Масса и текстуры они напоминали какой-то инопланетный пластик, легкий, но прочный. Если верить описанию, это были генетические модификаторы с разными аббревиатурами в названии, типа ЖУС, УНИ, МТВ и прочие. Судя по едва заметной фиолетовой ауре, предметы были высокого качества, возможно, даже эпичные. В центре каждой пластинки была выгравирована миниатюрная картинка. На одной – изогнутое жало с капелькой на кончике, настолько детализированное, что казалось, эта капля вот-вот сорвется. На другой – фасеточный глаз, состоящий из сотен крошечных ячеек. Третья изображала странный куб с отсутствующей стенкой, внутри которого клубился туман. И так каждая пластинка. Надеюсь, Вуджун Ли имеет достаточно навыка понимания системы и сможет разобраться с этими вещицами. Авось пригодятся в хозяйстве. Такиши, едва завидев саблю, полученную от Луи в первый день, сразу же достал ее из кокона. Недолго думая, якудза вручил оружие Енису. Видимо, решил вернуть должок за утерянный короткий меч. Также Такиши забрал свой бывший рюкзак и трофей, добытые во время первой разведки. Несколько элементов экипировки необычного качества. Помнится, он возле берега немало ихтиандров покромсал. Грызлинги, увидев знакомые предметы, попрыгали в кокон. Там были рогатки, металлические слитки, какие-то съедобные брикеты, разноцветные повязки для головы и рук, фляги и прочая утварь. Самым ценным среди всех находок, конечно же, являлись осколки бездны. Половина тысячи ядрышек отправилась в мою сумку. С учетом запасов в лагере, этого почти хватит на вторую фазу постройки корабля. Когда кокон опустошился, а рюкзаки казались разбухшими от трофеев, отряд поспешил во свояси. Стоило войти в лагерь, как внимание всех оказалось приковано к прибывшим. Грызлинги произвели настоящий фурор. Женщины, завидев пушистых созданий, с восторженным криком бросились навстречу, не веря собственным глазам. Такая реакция была вполне понятна. Они редко покидали лагерь и почти не знали, какие удивительные существа населяют остров. Одной из первых прибежала Фелиция. «Макс, это наши новые питомцы, только не говори, что мы их приготовим на ужин». Вообще-то, я намеренно прервался, когда Фелиция обеими руками схватила Хрума за щеки и принялась крепко тискать. Примерно, как маленький ребенок, который впервые увидел кошку или собаку, с заметным усердием и не стесняясь, одну щеку вверх дернет, другую вниз, потом в стороны и так далее. Уха, какой упитанный, ты будешь моим личным питомцем, мы с тобой, я, в принципе, не против ласки. А-а-а, вскрикнула Фелиция от неожиданности, инстинктивно пятясь назад и прикрывая от удивления рот. Оно говорит, только если без грубости, пожалуйста, закончил фразу Хрум, выискивая глазами путь для побега. Фелиция, да и многие другие, смотрели на говорящих хомяков, как колхозники на заезжих фокусников, с восхищением и абсолютной уверенностью, что где-то кроется подвох. Я заметил хитрую ухмылку Густава и сразу понял, что он со Стебаном еще не успел проболтаться о присоединении к нам новых друзей. «А вы не кусаетесь?» — с опаской в голосе поинтересовалась Фелиция. «Мы что, на дикарей похожи?» — обиженно повел носом в сторону Хрум. «Нет, конечно. Тогда идем скорее со мной. Расскажешь обо всем». Наша кормилица взяла Хрума за руку и повела к пляжу. Да, грызлингам будет нелегко среди людей, но ведь никто не заставлял их идти с нами. Из интересного, что случилось в наше отсутствие, стоит упомянуть достроенный стапель. Первый этап возведения корабля завершен. Не знаю почему, но на меня накатила жуткая лень. До самого вечера бесцельно слонялся по лагерю, даже подводное ружье отдал Густава. Ему, вроде, понравилась рыбалка. Уставший мозг упрямо отказывался принимать простую истину. В бескрайнем архипелаге прошло всего 4 дня. Привыкнуть к столь стремительному темпу оказалось непросто. Чтобы не спечься на очередной вылазке, стоит как следует отдохнуть и попинать балду. Когда лагерь наполнился соблазнительными ароматами запекаемой рыбы и ягодного компота, меня наконец посетила дельная мысль. Я отыскал взглядом Луи Дюваля и жестом пригласил его отойти. К слову, одну из трех карамбол использовал наш лидер, и теперь рядом с его именем величественно красовался класс-градоначальник. «Эстебану нужна помощь», — тихо сказал я, когда мы оказались вне зоны слышимости остальных. «Ему необходим собеседник, который сможет найти правильные слова. Кто-то, кто вдохновит и даст мудрый совет. Ты справишься с этим лучше всех». Я кратко обрисовал ситуацию с мексиканцем, рассказал о непростом прошлом, панических атаках и, конечно же, о подавленном психологическом состоянии. В завершение достал из рюкзака бутылку рома и вложил ее в руку Луи. «Иногда хороший разговор требует правильного настроения», — сказал я с легкой улыбкой. «Не сомневайся, все пройдет на высочайшем уровне», — подытожил Луи, задорно подмигнув. Мне уже доводилось вести подобные беседы, и, смею заметить, одно из моих четырех высших образований посвящено тонкостям человеческой души, психологии. Вот и славненько. Вечер сегодня оказался прохладным. Даже нагая барышня из Австралии пошла на попятную и прикрылась пледом. Наши ремесленники смастерили несколько одеял из той самой шерсти, которую я не состриг с грызлингов. Что удивительно, хомяки обрастали практически прямо на глазах. За половину дня, пару сантиметров, выжившие отдыхали возле костра, попивая горячий компот. Близилась полночь, и вскоре все разойдутся по лачугам. Душевные разговоры под звук цикад разрезал смех психбольной блондинки. Ха-ха, 19 овечек и один волк, и только я слышу, как его сердце стучит. Тук-тук, боишься, да, сам признаешься или мне помочь?